71. Едва Марциал успел вернуться на Капитолий, как к крепости устремились разъяренные витилианские солдаты. Никто ими не командовал, каждый действовал на свой страх и риск. Быстро миновав форум и возвышающиеся здесь храмы, смотри примечание 169, они сомкнутыми рядами устремились вверх по холму к первым воротам Капитолийской крепости, смотри примечание 170. Примечание 169. Храм Сатурну и храм Согласия, стоявшие в начале подъема на Капитолии со стороны форума, справа от Капитолийского взвоза. Примечание 170. Следует помнить, что Тацит называет Капитолийской крепостью или просто Капитолием не северную вершину, где находилась, собственно, крепость, а южную. Конец примечаний. Осажденные выбрались на крыши древних портиков, идущих по правой стороне улицы, и оттуда осыпали витилианцев камнями и черепицами. Страница 132. Наступающие были вооружены одними мечами, свободных людей у них не было, подвозить же осадные и метательные машины показалось им слишком долгим. Они забросали факелами крайний портик и двинулись вверх следом за огнем. Вот уже запылали ворота. Еще минута, и витилианцам удалось бы пробиться на Капитолий, но Сабин велел завалить проход статуями, которые были расставлены здесь повсюду для прославления предков. Тогда витилианцы решили проникнуть на Капитолий с двух других сторон, от рощи убежища и по 100 ступеням, ведущим на Торпейскую скалу. Обе атаки явились для осажденных совершенно неожиданными, но особенно угрожающей была та, что началась из рощи убежища. Путь этот короче других, и витилианцы сражались здесь с особенной яростью. Дома на этом склоне холма строились в ту пору, когда никто не думал о возможности войны. Они стояли вплотную друг к другу, и крыши их как бы образовывали лестницу, ведшую прямо на Капитолий. По этой-то лестнице солдаты и бросились наверх. До сих пор не ясно, кто поджег крыши этих домов, нападающие или осажденные, стремившиеся таким способом отбросить прорвавшихся вперед витилианцев. Последнее мнение приходится слышать чаще. Огонь перекинулся на портики, окружавшие храм, и вскоре запылали деревянные орлы, поддерживавшие скаты кровли. Коснувшись старого дерева, пламя вспыхнуло еще ярче и устремилось вперед. Так сгорел Капитолий. Сгорел при запертых воротах, уже никем не защищаемый, но еще никем не захваченный.